я был не писателем, не поэтом, кстати. Но вечерами чёркал письма для Кати в своей мятой тетради, не отвечая на вопросы матери. Без сна, лишённый смысла, пачкая слезами лист свой, брался за чистый. Он ей писал о самом нежном и так искренне узвал её по имени, такому ему близкому. И для него, как искры, жгла одна лишь мысль: а если не прочтёт и не дрогнут ресницы, а если не дойдёт, ведь с этим он не сможет смириться. Боится смеха её вида надменного, он узник плена, её пленник, её вселенная. Строгий потоком ложились, рисуя этот образ, рукой как кистью водил вверх-вниз. Все слова для неё готов отдать весь мир, указав там, где адрес, письмо для Катрин. Письмо, а не ну в никуда. Вещи, сон или просто мечта. Лишён и тени, и вспоминал, как обнимал её руками теми. Вспоминал, что лишь во снах мечта, лишь прах, не выносил тишины, не терпел страх. Рвал слова, писал новые следом, запутался бы в волосах каштановых ветром. Читал бы осторожно, с дрожью в голосе, зная, что реальность мечтами его врозь. Был бы шанс увидеть, взять бы и не отпустил бы ни за что руки Кати. И эти губы, что прикасаются к нему во сне, дарят чувства, чтобы рисовать в новом письме. Без стыда ревел, без сил пальцы не мели, все писал о ней, писал неделями, не поднимая глаз, молча, уже не пряча, ждал ответа, ждал тебя, Катя. Письмо